Глава 31. За день до главного представления шейх Абдуль ибн Ляхейдан перестал скучать. Больше всего его хандру разогнало не то, что приближается день, когда его грандиозный проект выйдет в финальную, самую эффектную фазу, а то, что, как ему сообщили, нашлись силы, противодействующие ему, самому шейху ибн Ляхейдану. То, что в процессе стали возникать проблемы, шейха, конечно, удивило, но и придало делу дополнительный интерес. Сейчас, когда верный Абдела докладывал каждые 2 часа о том, что проблемы уже практически решены, у шейха все же зрело желание самому своим личным присутствием разрушить все эти, как ему объясняли, несуществующие препятствия. «Дорогой Рияд!» Маслинные глаза шейха глянули на секретаря властно и с любовью. «Прикажи подготовить мой самолет. Я лечу». «Господин летит?» Рияд, никогда не позволявший себе переспросить, сейчас просто изумился и смутился. «Вы хотите лично присутствовать?» «Да, хочу. Тебя это удивляет?» Шейх был недоволен тем, что секретарь сомневается, что понял хозяина, но, с другой стороны, был рад произведенному эффекту. «Я просто сожалею, что не узнал о решении господина раньше. Мы бы подняли ставки и цену за участие. Да простит меня господин за мою недальновидность». «Прощен», — милостливо ответил Абдуль. «Не все в нашей жизни мерится деньгами. Есть и вечные ценности — слава, роскошь, рабы и женщины. Вот ты, Рияд, мой верный секретарь и товарищ, ты богаче многих в этом мире, не спорь, я знаю, но ты не можешь иметь ни славы, ни роскоши, сколько бы у тебя ни было денег. Это могу себе позволить только я, в том размере, в каком хочу. Что мне жалкие потуги лондонских евреев, яхты, виллы, футбольные команды, что они понимают в славе и роскоши? Кто из них может честно, не жульничая, выйти в свет с гаремом? Никто. Кто из них может летать на таком самолете, как я? Никто. Купить могут многие. И даже, ну, я не очень верю, но пусть, могут отделать этот самолет дороже, чем это могу себе позволить я. Но кто из них может пользоваться всем этим открыто? Никто. Так что отдай приказ, пусть готовят. Господин прикажет связаться с русскими? Где господин желает приземлиться? Там, где все остальные гости? Как у русских называется их главная площадь? «Извините, господин, я понимаю, о чем вы, но, боюсь, тогда нам придется лететь на маленьком самолете». «А я, да простит меня господин, подумал о вашем новом Аэрбасе. Там только неделю назад закончили отделку женской половины. Ну и, конечно, никто в мире не может даже мечтать о том комфорте». «Ты хочешь сказать, что я буду приземляться там же, где и все?» На лице шейха мелькнуло недовольство. «Но только там и смогут увидеть ваше величие, господин». Рият опустил глаза и втянул голову в плечи. «Сейчас она или слетит, или озолотится». «Хм, ты прав». У секретаря отлегло от сердца. «И пусть доставит мой лимузин». Тут у Рияда опять появилось нехорошее и пугающее сомнение, но переспросить он себе не позволил. Выбрать из доброй сотни лимузинов именно тот, который сегодня по нраву хозяину, задача не из легких. Но на то он и секретарь, что должен предугадывать. И проводи меня на женскую половину, раз уж ты мне напомнил. Шейх легко для своей комплекции поднялся с оттаманки и, важно, направился к двери, поправляя на ходу шитый золотом халат. Аиша, самая молодая и в данный момент любимая жена шейха, как обычно, проводила время в интернете. Любимым занятием ее было изучение сайта «Одноклассники». Аиша, на самом деле Анна Матвеева, родилась в Костроме. Училась она в Оксфорде, доходы родителей позволяли ей ни в чем себе не отказывать, и Аня не отказала себе в браке с одним из самых богатых людей на земле. Правда, этот брак оказался не совсем таким, как она ожидала, но привитая с детства наглость и хитрость позволили ей быстро занять в гареме господствующее положение. Шейх несколько раз прокручивал видео с камер наблюдения на женской половине, на котором разъяренная новая жена дралась с его второй женой. Вторая, Гилюль, была старше, тяжелее и опытнее. Но Аиша, так шейх на следующий день после свадьбы велел называться Анне, была настоящим бойцом. Драка голых женщин после душа тогда очень возбудила шейха, и Аиша получила в подарок перстень с 10-каратным изумрудом и титул любимой жены. Сегодня Абдуль именно через нее передал всем четырем женам приказ готовиться к путешествию. Он позволил взять украшения и одежды, которые жены пожелают, но не более 3 слуг для каждой. Шейху не хотелось, чтобы свита получилась очень большой. Через полчаса Абдела сообщил, что все указания отданы, что грузовой самолет со всем необходимым, включая торжественный трап для борта шейха, отправлен в дикую страну. В России, как оказалось, не нашлось даже нужной ковровой дорожки. Однако при этих словах секретарь улыбнулся. От границы воздушного пространства самолет шейха будет сопровождать эскорт из 5 истребителей российских ВВС. Рият не стал говорить, сколько это стоит, ибо понимал, что честь и уважение выше денег. Датчик ДНК на рукоятке УАЗа «Сталкер» без каких-либо колебаний распознал Клаву, и машина отозвалась приветственным гулом агрегатов и мягким светом в салоне. Каждый, не считая Байкалова и Журавлева, занялся своим делом. Клава запустила тест проверки силовых компонентов машины. Герман запустил связь. Вадим, пока связь устанавливалась, проверял боевые системы. «Вадим, есть центр». Герман переключил аудио и видео на терминал Малахова. «Здесь-то бегон. Готовы продолжить миссию», — кратко доложил Малахов и стал слушать центр. По ходу сообщений Вадим мрачнел, в итоге сказал. «Понял. Действуем по обстановке». «Лазненко похищен», — сообщил он команде. «Ситуация усложнилась». «А, вот что за генерал!» — воскликнул Байкалов. «Саша говорил, что генерала привезли, и он вроде как содержится в заперти». «Это уже существенно. По крайней мере, мы знаем, где он». «Второе», — продолжил Малахов. «Судя по всему, Буба наш, засланный казачок. Именно он предал Тимура и с его помощью захватили Лазненко. То есть нашим оппонентам известны наши цели, а нам их нет. Нам приказано проявить максимальную осторожность. Вернее, намекнули, что наша миссия из исследовательской переквалифицирована в наблюдательную». «Что это значит?» – поинтересовался Байкалов. «Смотреть и ничего не предпринимать». «Смешно», – только и сказала Клава. «До прибытия гостей, если верить вашему капитану, осталось около 2 часов». Вадим сделал отметку на таймере. «Что делать будем?» «Можно попробовать разнести вдребезги этот конгресс-холл», – предложил Герман. «Это мы всегда успеем. Еще варианты». «Вадим, ты же сам знаешь, нам нужно найти Тимура и Лазненко. Остальное, как мне кажется, будет побочным эффектом этих действий», — сказала Клава. «Мне сейчас уже совершенно все равно, что здесь затевается. По крайней мере, до тех пор, пока наших не освободим». «Так», — прекратил рассуждение Малахов, — «Гера, достань запасной комплект коммуникаторов». Тельбис открыл закрепленный под сиденьем аварийный комплект. Через минуту все были снаряжены. Журавлев, никогда не имевший дела с очками-коммуникаторами, полностью погрузился в изучение гаджета. «О как!» Андрей подключил режим тепловизора и поразился, сколько теплокровных существ пряталось вокруг. «Я думаю, гугли-очки покруче будут. Там можно еще информацию из интернета вводить». Гера усмехнулся и с удовольствием проследил реакцию Журавлева, когда тот увидел, как перед его глазами мелькают фотографии семейных альбомов, которые он под 10 паролями держал дома на своем компьютере. «Только папку бани не открывай, мужики меня потом убьют», – забеспокоился Андрей. «Ты что, в бане фотографировал?» – Байкалов чуть не подскочил в кресле. «Вы где вообще находитесь?» – оборвал их Вадим. «Приготовились. Выдвигаемся к Москва-Сити, там проводим инструментальную разведку и готовимся к операции. Центр, сохраняйте радиомолчание до того, как мы передадим данные по разведке». Гигант аэробус 380 «Шейха» аккуратно коснулся бетонки кубинского аэродрома. Эскорт истребителей сопровождения лихо отвернул от полосы, выполнив свое задание. Если бы не строгое предупреждение, начальник полетов точно бы перекрестился, так как таких громадин здесь никогда еще не принимали. Двигатели лайнера работали тихо, почти шепотом, и казалось, что приземлился не самолет, а призрак из компьютерной игры. Толстосумы со всего мира, слетевшиеся в течение дня на своих гольфстримах и фальконах, были шокированы роскошью лайнера. арабская вязь на бортах, покрытые сусальным золотом крылья, личный трап с серебряными перилами и ступеньками из кости мамонта. Аэробус величественно подкатил к краю поля, туда, где его поджидала красная ковровая дорожка персидской работы, и чуть поодаль стоял лимузин. Дальновидный секретарь выбрал из всей коллекции шейха именно этот, сделанный на базе армейского «Хаммера». Транспорт шейха был бронирован, но для эстетического удовлетворения капот и дверцы были обшиты массивными листами золота и украшены некрупными бриллиантами, которые сейчас сверкали на солнце всеми цветами радуги. Шейх, слегка разомлевший от кальяна, который скрашивал ему долгий перелет, вышел на трап, глянул на встречавших и степенно помахал рукой, тяжелой от перстней. Он, медленно ступая, спустился по трапу и принял рапорт от стражи своей охраны. Охрана со всеми техническими средствами прибыла заранее в грузовом джамбо-джете, который сейчас скромно стоял на дальнем конце поля. В сопровождении начальника охраны, грозно сверкавшего на солнце обнаженным палашом, шейх подошел к гостям. Он знал лично практически всех прибывших и, чтобы не делать никому исключения, просто прошел вдоль красного шнура, ограничивающего вход на поле. Пока Абдуль ибн Лихейдан здоровался и потом степенно садился в свой лимузин, из специального люка по другую сторону фюзеляжа, а люк был сделан именно по заказу шейха, выгрузили багаж, жен шейха и запас продуктов на время пребывания в России. Все это погрузили в автобус с тонированными стеклами, который проследовал за кортежем из лимузина шейха, армейских машин с гостями и грузовика охраны. Однако у ангара произошла заминка. Лимузин шейха в голове колонны остановился у ржавых ворот. «Что это у кафиров за манеры?» — возмутился Абдуль. «Господин не должен беспокоиться», — немедленно отозвался с переднего сиденья секретарь. «Мне сейчас сообщили, что тот самый пароход специально оборудован так, чтобы не привлекать ничего внимания. У русских все не так, как у цивилизованных людей. Что еще требовать от тех, кто ест свиней? Они мне говорят, что сейчас откроют переход, клянутся, что все в порядке. Но я бы отдал приказ охране быть в полной готовности». «Отдай!» Шейх, не проявляя никаких эмоций, вяло махнул рукой. Рият знал, что такое полное спокойствие и нарочито небрежные жесты свидетельствуют о том, что его хозяин крайне напряжен и даже, возможно, пребывает в тревоге. Цепочка вооруженных людей, немедленно выгрузившись из транспорта, стала по обе стороны лимузина в крайне воинственных позах, готовая открыть огонь на поражение по любому поводу. Через минуту к ангару прибежал расхристанный капитан с опухшим лицом и после краткого разговора на очень повышенных тонах вручил подполковнику, нервничавшему у входа в ангар, отливающий синим цветом пирамидку. Гигантские ворота ангара распахнулись, полковник исчез на мгновение внутри и вернулся, радостно приветствуя гостей. «Говорят, можно следовать дальше», — сообщил Рият, довольный, что проблемы исчезли. «Говорят, у них просто хранитель ключа замешкался». «Пусть они отрубят ему голову», — спокойно сказал шейх. «Скажи им, что мой палач это сделает искусно. Когда будем ехать обратно, я бы хотел проследить за казнью». Рият честно передал слова шейха по радио и долго слушал ответ. Потом добавил еще пару слов и получил ответ уже намного короче. «Я сказал, что затраты на улаживание юридических вопросов мы вычтем из их жалования, и они после этого согласились на все», сообщил хозяину секретарь, и они улыбнулись друг другу. Колонна неслась по Москве, словно это была не зона, а обычная мирная столица в день приезда иностранной делегации. Безопасность обеспечила вертолетная авиация и идущие впереди 10 БТРов, сносящих на своем пути все, что могло представлять опасность. Москва-Сити у самого Конгресс-холла изумрудом сверкал свежий газон. Прибывших гостей немедленно припроводили в банкетный зал, который не затронула реконструкция. Он сверкал хрусталем бокалов и белизной фарфоровой посуды. Торжественный обед, оплаченный шейхом, был роскошен настолько, насколько Абдуль хотел показать свое величие и богатство. Прислуживали солдаты из роты охраны, сменив военную форму на фраки официантов. Икра, шампанское «Кристалл» для немусульман и водка «Дива» для остальных – все это было в неограниченном количестве. Когда подали основное блюдо, над столами уже гудел легкий разговор расслабившихся гостей. Принимались последние ставки. Для этого шейх постарался специально пустить слухи о неожиданных тайнах сегодняшнего события. Праздник, как казалось хозяину, начал удаваться.